Бессмертный бросил взгляд на старушку, та вливала в Ивана очередной эликсир. Бабка, увидев взгляд Кощея, подошла и воздействовала магией духа на Сиджал. После этого, бабка сказала, блокировка будет задействована через пару часов. У тебя есть еще время позадавать вопросы Кощеюшке. В этот момент очнулся Иван. Часть 119. Иван очнулся лежащим на земле. По всему телу молодого мага текла теплая, приятная энергия. От боли не осталось и следа. Владеющий открыл глаза и поднялся. В этот момент к парню подбежала Заряна. Дух леса сказала, «Ваня, ты в порядке? Спасибо тебе за спасение». Иван сказал, «Я-то в порядке, а ты? Ты же знаешь, что за спасение тебе надо благодарить не меня». Заряна сказала, «Благодаря тебе и Яге, я в полном порядке. Ее я уже поблагодарила». Иван вздохнул, после чего мысленно обратился к Кощею. «Кощей, можешь посвятить меня в курс дела?» Бессмертный согласился и подробно рассказал Ивану о произошедшем. В этот момент к владеющему подошла бабка. Она сказала, «Ты молодец, Иванушка. Такое выдержать было непросто». Кощей использовал способность священных сосудов, которую владеющие могут контролировать только на уровне заклятия. Аж 4 сосудов разом. Но он меня предупредил, чтобы я взяла зелье для твоего лечения. Так что последствий не будет, ты можешь даже получить пользу от этого, но повторять данный трюк, пока ты не достигнешь уровня заклятий, не стоит. Иван сказал, спасибо, бабушка Яга. Старушка улыбнулась, а теперь держи пирожки. Я много наготовила, можешь поделиться с друзьями. Бабка протянула молодому магу корзинку, которая была доверху заполнена пирожками. Иван понял, что корзинка была пространственным артефактом и пирожков в ней было больше, чем казалось. 4 владеющий поблагодарил бабку и положил корзинку в пространственное хранилище. Иван перевел взгляд на другую часть поляны и увидел там Сиджал, разговаривающую с призраком Кощея. Парень подошел к ним и сказал, «Привет, Сиджал. Как-то неудачно ты сегодня ночью прогулялась». Руководительница студсовета посмотрела на студента и сказала, «Ну, это как посмотреть. Я счастлива встретиться с создателем магии слияния уровня заклятия. Кстати, Иван, спасибо тебе, что спас, но я так и не понимаю, какое ты имеешь отношение ко всему этому». Иван улыбнулся, «Ну как тебе сказать, ты ведь не будешь об этом распространяться». Сиджал сказала, «Конечно нет». Затем взгляд девушки посерьезнел, она перевела взгляд на призрак Кощея и спросила, «Иван знает про меня?» Сиджал ответил Иван, «Знаю, но это не Кощей мне рассказал, но об этом ты не беспокойся, я российский государственный маг, как ты понимаешь, если я начну распространяться о твоей личности, начнутся терки между нашими ведомствами, что никому из нас не надо». Сиджал кивнула, это все облегчало, затем, девушка сказала, «Почему-то я так и думала, так как какое ты имеешь к этому отношение. Я предполагаю, что артефакт, который проецирует Кощея сюда, принадлежит тебе, но насчет остального я не знаю». Иван кивнул, после чего сказал, «Ну, все просто. Заряна, мое контрактное существо». Сиджал сказала, «Так у тебя талант, из-за которого у тебя на высшем уровне больше 4 элементов. Интересно. Ладно. А теперь я хочу позадавать вопросы Кощею о магии слияния». Иван кивнул и создал магии земли 4 стула. Сиджал благодарно кивнула, села на один из стульев и начала задавать вопросы Кощею. «Кощей, что вы думаете о магии слияния, доступной обычным магам? Вы же маг-исследователь, неужто за последние 1000 лет вы не задавались этим вопросом, после того, как изобрели магию слияния на уровне заклятия?» В этот момент бабка присела на один из стульев, а Заряна сказала Ивану, что продолжит охотиться и собирать ингредиенты для Ольги и ушла. Кощей ответил Сиджал, «Ты задаешь этот вопрос, потому что не достигла истинного заклятия. На этом уровне магия работает совершенно по-другому. Поэтому, никакой маг заклятия не сможет изобрести магию слияния для обычных магов. А я достиг этого уровня очень рано, а вещей, которых я хотел исследовать, было слишком много. Последнюю 1000 лет я был ограничен в материалах для исследования и проводил изыскания в других областях. Но не беспокойся, кроме меня на этой земле много хороших магов-исследователей, и я думаю, что кто-то изобретет эту магию». Сиджал кивнула и задала следующий вопрос. «Кощей, а если не секрет, в каких областях вы проводите исследования?» Бессмертный ответил. Проводил во многих. Сейчас я сосредоточен на артефакторике и заклятиях. Сиджал немного удивилась. Артефакторике. Вы еще мастер-артефактор. Кощей ответил. Да, всегда любил это дело. В юности мне было сложно стать магическим кузнецом, поскольку среди моих элементов нет огня и молнии, но я не сдался и построил аппарат, работающий на элементном семени. Конечно, сейчас такие распространены, но в моей юности, по крайней мере в тех краях, где жил я, таких не было. После этого, Сиджал продолжила задавать вопросы. Яга и Иван сидели рядом и слушали заумную беседу. Через некоторое время, бабка, чтобы не мешать беседе Архангела и Бессмертного, обратилась к Ивану с помощью магии духа. «Иванушка, а Заряна какие ингредиенты собирать пошла? Оле для зелий нужны материалы, нам нужны деньги для ярмарки магических предметов, поэтому она будет продавать простые зелья». «Понятно, а список травок у тебя есть?» Иван мысленно спросил Заряну, получил ответ и перечислил ингредиенты бабки. Старушка сказала по духовной связи. «Хорошо. Передай Заряне, чтобы не беспокоилась». Бабка дала Ивану небольшой мешочек и добавила. «Передай Оленьке, что это сувенир от бабушки». Студент поместил мешочек в пространственный браслет, после чего продолжил слушать, как Кошей отвечал на вопросы Сиджал. Через 2 часа Архангел закончила задавать вопросы и сказала. «Ладно, я пойду обратно в общежитие. Спасибо вам огромное, Кощей, что ответили на мои вопросы. Я такого не ожидала, но я даже рада, что меня сегодня чуть не убили». Бессмертный сказал. «Я просто думаю, раз главный Архангел так сильно заинтересовалась развитием человеческой магии, то может нас ждет более светлое будущее». Сиджал на мгновение замерла, после чего сказала. «Постараюсь оправдать ваши ожидания». После этого, руководительница студсовета повернулась к Ивану и сказала. «Спасибо еще раз. Увидимся». Студентка поблагодарила и попрощалась с бабой Ягой, после чего ушла. После этого, бабка сказала. «Интересно, почему эту девушку выбрала священная сила? Она не походит на тех архангелов, что я встречала. Ни на кого». Кощей спросил с насмешливой ноткой. «Даже на». Старушка не дала ему закончить и громко хмыкнула, сказав. «Раз мы об этом заговорили, почему ты до сих пор не поговорил с Заряной?» Кощей тяжело вздохнул. «А что там говорить? Слишком много времени прошло. Даже тех десятков лет, что прошли между моим превращением в Кощея и заточением, было много, что уж говорить о тысяче. Ладно, хватит об этом». Бабка вздохнула, не став продолжать разговор, который между ними был, похоже, не раз. В этот момент Кощей мысленно обратился к Ивану. «Иван, раз такая ситуация и бабка рядом, мы должны тебя кое-чему научить. Твои способности только недавно вышли на необходимый уровень. Но для этого, я должен рассказать бабке, что ты перерожденный. Ты не против? Она уже встречала таких, как ты, и, может быть, уже догадывается, поскольку знает про амулет левого. Ни о чем не беспокойся, бабка с самого начала поставила вокруг поляны всевозможную защиту от прослушивания и подглядывания». Иван дал мысленное согласие, после чего Кощей мысленно все рассказал Яге. После этого, бабка сказала, ничего удивительного, бывает и такое. Затем, Кощей сказал, Иван, твоя душа неразрушима, а также часть твоей памяти невозможно прочитать магией духа. Но тем не менее, сильный маг духа может контролировать тебя, а также читать твои поверхностные мысли. О последнем тебе еще говорил Бьорн. Сейчас я тебя научу использовать защиту твоей души, чтобы ты был невосприимчив к любым духовным воздействиям. Бабка мне поможет, но тебе надо помнить, что при защите от сильных воздействий ты будешь испытывать такую же сильную боль, как и при прямых атаках. Ты понимаешь, сейчас лучший момент тебя обучить, поскольку никто не должен узнать о мече Нефилима. Ты не должен на нем говорить и друзьям, по той же причине. Конечно, разум Людмилы защищен 8 духовными границами и артефактами душевной защиты, так что, например, о твоем перерождении никто случайно не узнает. Но меч Нефилима слишком опасная вещь, чтобы давать кому-нибудь шанс о нем узнать. Иван кивнул. После этого, Бессмертный объяснил владеющему принцип защиты, а бабка магией духа проверяла, усвоил ли студент материал. Под утро, попрощавшись с Ягой, Иван вернулся в общагу. Молодого мага теперь ждали тренировки с Ягой и Кощеем 3 раза в неделю. Иван вернулся в комнату под утро, не выспавшимся и ментально уставшим. Вернувшись в комнату, парень обнаружил, что Павел уже не спит. Увидев телепортировавшегося друга, болотный маг весело сказал: «Я так полагаю, Людмила тоже будет не выспавшийся». Иван покачал головой. «На этот раз ты не угадал». Павел вздернул брови. «А это уже интересно. Неужто ты решил всерьез проверить, работает ли магия духа Людмилы на тебе?» Иван громогласно засмеялся и сказал: «Да пошел ты». Павел захохотал и сказал: «Да я шучу. Небось опять получал читы с каким-нибудь старым дедом». Иван улыбнулся. «Не все так радужно, но не без этого». Павел сказал: «Ну ладно, поспи пару часов, ты же помнишь, что мы договорились встретиться в 12 в кафешке». Иван кивнул и упал мертвым грузом на кровать. В 11:30 Павел разбудил друга, облив его с помощью магии воды. Иван, ругаясь, встал с кровати. Друзья вышли из общаги и пошли на место встречи с девушками. Людмила и Ольга пришли почти одновременно. Царевна сразу сказала: «Ваня, ты что, всю ночь не спал?» Иван пожал плечами. «А что, так заметно?» Ольга сказала: «Ага, а Паша точно всю ночь спал, значит вы не бухали». Людмила с любопытством посмотрела на Ивана, после чего студент сказал: «В общем, я обещал не рассказывать о том, что произошло, но у меня есть сувениры». Четырежды владеющий передал Ольге мешочек бабы-яги, после чего добавил: «А еще у меня есть корзинка, полная пирожков. Их надо есть. Их много. Их очень много». Павел сказал: «Ничего, не пропадут». Ольга сказала: «Надо же. Надо передать бабке спасибо». Людмила спросила у Ивана мысленно: «Ваня, все нормально?» Владеющий ответил девушке по духовной связи: «Да. Просто произошло кое-что, о чем знать очень опасно». Царевна сказала мысленно: «Будь осторожен». После этого друзья сели в кафешке и стали болтать. Часть 120. В субботу вечером Иван с компанией выбрались за территорию университета и устроили пьянку на природе вчетвером. Студенты решили не ночевать вне безопасных границ пьяными и около 3 часов ночи вернулись в свои общаги. Владеющие с царевной перенесли всех с помощью мгновенного перемещения. Правда, Иван смог телепортировать себя с Павлом в нужную общагу только с 3-го раза, из-за того, что молодые маги решили попробовать неизвестный им сорт самогона из запасов правого Горыныча. Студенты выяснили, что от этого ядреного пойла даже опохмелье Ольги почти не помогает. После первой телепортации Иван с Павлом оказались на крыше одного из корпусов университета, а после второй – в каком-то кабинете. Владеющему показалось, что там еще горел свет, но парень был в этом не уверен, поскольку был пьян настолько, что не запомнил. В 3-й раз Иван все-таки попал в общежитие, даже в нужную комнату. Иван с Павлом сразу попадали в свои кровати и заснули мертвым сном. Некоторое время назад, Ахас, кабинет ректора Селина. Ректор университета Ахас сидел в своем кабинете и работал с бумагами. Было уже почти 3 часа ночи, но Селин был привычен к такому распорядку дня. Ректор отошел в угол кабинета, налить себе очередную кружку кофе, как вдруг почувствовал пространственные колебания и увидел отсвет серебряной вспышки. Посреди кабинета появилось 2 молодых парня, держащихся друг за друга, чтобы не упасть. Между ними и ректором был шкаф, поэтому парни не заметили Селина. Более рослый парень крикнул: «Ваня, опять не туда, давай еще раз». Второй сказал: «Да сейчас, все-таки это ядреное пойло». Первый добавил: «Давай, только в этот раз не завези нас случайно в какую-нибудь жопу. В кабинет ректора, например». После этого парни исчезли в серебряной вспышке. Селин от удивления чуть не опрокинул чашку с кофе. В его кабинете, как у любого уважающего себя ректора, стояла защита от телепортации. А эти пьяные студенты попали сюда случайно. В этом бывший судебник не сомневался, все было слишком натурально. Ректор понял, что это скорее всего были студенты по обмену из России, которые уже успели навести немало шума. Селин думал: надо же, тот, кто телепортировал, это скорее всего Иван. Оказывается, у него 8-е духовные границы и элемент пространства на высшем уровне. На них слишком сильная защита, я не смог увидеть сквозь их маскировку. Интересно, надо будет обращать на этих магов побольше внимания. Одно из женских общежитий. Людмила с Ольгой выпили 5 раз меньше, чем парни, поэтому хоть царевна и была сильно пьяна, она телепортировалась правильно с 1-го раза. Людмила оставила подругу около двери в свою комнату, после чего телепортировалась к себе. Ольга ввалилась в комнату и направилась к кровати. Этот самогон, который Иван предложил выпить на пробу, оказывал сильное воздействие даже на магов элемента яда. Ольга пыталась вывести токсины из организма, но безуспешно. Все-таки правая голова змея обладала элементом яда. И, видимо, правый делал этот самогон для того, чтобы и он мог опьянеть не от слишком большого количества. Соседка Ольги, Суси, культивировала на своей кровати. Почувствовав, что кто-то пришел, девушка открыла глаза и увидела шатающуюся Ольгу, пытающуюся добраться до своей кровати. Суси вскочила и помогла соседке лечь спать. После этого студентка продолжила свою культивацию. Ольга проснулась утром. У нее жутко болела голова. Девушка с трудом поднялась с кровати и осмотрелась в комнате. Ее соседка была в комнате и читала какую-то книгу. Увидев, что русская девушка проснулась, Суси сказала: «Привет. Видимо, у тебя выдалась веселая ночка. Не смогла выпить своего лекарства от похмелья?» Ольга ответила: «Да, мы решили с друзьями вчетвером выпить одного особенного алкоголя. От него даже мой опохмелин не помогает. Ладно, мне надо найти лекарство, а то я сегодня ничего не сделаю из того, что планировала». После этого Ольга порылась у себя в пространственном хранилище и нашла небольшой флакончик. Девушка его открыла и вылила себе в рот одну каплю из него. Мгновенно головная боль прошла, и Ольга стала чувствовать себя отлично. Владеющая Бабой-Ягой подумала: «Никогда не думала, что мне придется в первый раз использовать бабкино противоядие почти от всех ядов, на то, чтобы вылечиться от похмелья. Ладно, надо поискать способ вылечить Людмилу, не тратя противоядие бабки. А эти двое пусть полежат, отдохнут, им полезно. Иначе в следующий раз мы будем что-то, от чего даже противоядие бабки не спасет. Я уверена, Ваня сможет такое достать, если сильно захочет». Ольга пошла в лабораторию Алвис и вскоре приготовила опохмелин с достаточной силой. Его нельзя было приготовить много, поскольку для девушки он еще достаточно сложно изготавливался. Ольга сохранила несколько склянок на будущее и дала одну Людмиле. Остаток воскресенья девушки культивировали и учились, а парни оправлялись от похмелья. В понедельник у Ивана, полностью оправившегося от похмелья, была пара по практическим методам применения элемента хаоса. После нее, когда остальные маги покинули аудиторию, студент подошел к профессору Фритосу. Увидев русского мага, пожилой преподаватель сказал: «Иван, хорошо, что вы подошли. Я поговорил с моими знакомыми из лаборатории пространственных артефактов. Услышав о ваших способностях, они мне даже не поверили сначала. Не беспокойтесь, они распространяться не будут. Они сказали, что будут рады, если вы сможете приходить по вечерам четвергов. Вознаграждение за вашу работу очень большим». Иван сказал: «Спасибо, профессор, я приду. У меня есть вопрос. Дело в том, что у моей девушки, Людмилы, элемент пространства на первой ступени высшего уровня, и, как и у меня, восьмые духовные границы. Могла бы она тоже пойти в эту лабораторию?» Профессор закашлялся. Раньше он гордился своими восьмыми духовными границами, а теперь, оказывается, каждый второй русский студент ими обладает. Фритос, сохраняя остатки самообладания, сказал: «Да, конечно, думаю, они будут только рады». Про себя профессор добавил: «Будут рады, после того, как сопьются от падения собственной самооценки в бездонную пропасть. Ведь из них только одна обладает восьмыми границами». После этого Иван пошел на следующую пару. Через день Фритос сообщил, что в лаборатории будут очень рады, если Людмила придет. В четверг вечером, после пар, владеющие с царевной пришли в нужный корпус и позвонили в дверь лаборатории. Вскоре дверь открылась, на пороге стояла девушка на вид чуть старше 30 лет, в лабораторном халате. Она оглядела русских студентов, после чего повернула голову назад и сказала: «Эрвин, ты мне сотку должен, они существуют». Затем девушка повернулась к пришедшим и сказала: «Здрасте, вы ведь студенты из России, которых порекомендовал профессор Фритос». Иван с Людмилой кивнули, после чего девушка продолжила: «Отлично, проходите. Я Летисия, лаборант. Вон тот чувак, смотрящий на вас с ошарашенным взглядом, Эрвин, он тоже лаборант. Профессор скоро подойдет». Войдя, русские студенты увидели молодого человека, примерно одного возраста с Летисией, в белом халате, стоящего около какой-то установки. В лаборатории было множество различных приборов. Эрвин подошел к студентам и сказал: «Здорово, добро пожаловать. Извините за мою реакцию, но услышав о вашей силе, я подумал, что Фриитаса настиг маразм на старости лет. У вас ведь реально восьмые границы». Иван решил, что это действительно слишком шокирующий факт, поэтому решил продемонстрировать. Глаза мага засветились серебряным светом, и воздух перед ним стал сжиматься. Через пару секунд в пространстве появилась небольшая трещина. Эрвин и Летисия инстинктивно отошли на шаг назад. В этот момент глаза Ивана погасли, и трещина исчезла, словно ее и не было. По лицу молодого мага было видно, что этот трюк не стоил ему больших усилий. Внезапно со стороны раздался женский голос: «Впечатляет. Я рада, что с разумом Фриитаса все в порядке. Добро пожаловать, я профессор Харрис». Из глубины лаборатории вышла женщина лет 40-50 на вид, в белом халате. Она продолжила: «В этой лаборатории мы изучаем и производим новые виды пространственных артефактов. Но если честно, нам не хватает сильных магов элемента пространства. В нашем коллективе 11 магов высшего уровня этого элемента, мы являемся самой крупной такой лабораторией в Южной Америке. Среди нас есть маги второй и третьей ступени высшего уровня, но я единственная обладаю восьмыми духовными границами, шестеро обладают седьмыми, остальные – шестыми. А по итогам экспериментов, получается, что границы гораздо важнее ступени. Поэтому, когда Фриитас сообщил об одном маге высшего уровня пространства второй ступени, с восьмыми границами, я уже чуть не заплясала от радости, а когда через пару дней он сказал и о втором. В общем, мы очень рады. У вас есть опыт в создании пространственных артефактов». Иван с Людмилой отрицательно покачали головой. Харрис сказала: «Ну, неважно. Обучитесь всему на месте. Высокие духовные границы повышают способность к обучению. Насчет оплаты, вы будете получать много, от 20 до 5 части от стоимости каждого артефакта, что вы поможете создать, в зависимости от вашего вклада. Ну, а поскольку стоимости создаваемых нами артефактов начинаются от 5000 золотых, то в деньгах нуждаться не будете, даже на поход на ярмарку хватит. Приходить можете так часто, как хотите, только заранее предупреждайте. Я бы хотела, чтобы вы каждый день приходили, но это мои мечты. Вы же здесь будете только до окончания семестра, а я так много хочу попробовать того, для чего нужно несколько магов с восьмыми границами. Кстати, я слышала, вы из Тризмия. Вам доводилось видеть пространственный артефакт уровня заклятия?» Иван, вспомнив флягу Черномора, кивнул. Харрис сказала: «Это замечательно. Думаю, вы не можете мне о нем рассказать, но для вас хорошо, что вы могли видеть вершину артефактного искусства, к которому надо стремиться». Кощей мысленно сказал Ивану, хмыкнув: «Да, фляга Черномора, которую я сделал, конечно хороша, но она ни в какое сравнение не идет с священным сосудом Великого Полоза, малахитовой шкатулкой. Даже после его смерти, она должна была сохранить свои свойства пространственного артефакта. Жалко, что она в логове высшего императора Сибири. Может, твой зверек когда-нибудь сможет и ее забрать». Иван мысленно вздохнул и сказал: «Надеюсь». После этого профессор Харрис начала обучение русских студентов. Часть 121. Следующие два месяца Иван с друзьями ходили на пары, усиленно тренировались, получали новые знания и умения, пытались заработать как можно больше золотых, а также периодически выпивали, гуляли и жили активной студенческой жизнью. Четырежды владеющий тренировался с профессором Фриитасом, учился создавать пространственные артефакты, обучался защите души у Бабы-Яги и Кощея и пытался сыграть что-нибудь достойное и не взрывающее окружающим уши на гуслях Баюна. В один момент Иван смог наконец-то с помощью магии пространства создать себе дополнительное хранилище, способное содержать живых существ. Разумеется, владеющий его сразу заполнил улыбчивыми елками, усиленными магией проклятия. Парень усиленно готовился к дуэли с Лависхагин. Он понимал, что наследница сильнейшей семьи Скандинавии, являющаяся дочерью двух магов заклятия, не может быть легким противником. Особенно молодого мага насторожило то, что Кощей сказал о ее элементах. Иван хотел проверить себя в бою с талантливым молодым магом старшего возраста, к которая не является царевной. И вот, настало время проведения ярмарки магических товаров. Она длилась неделю, но с каждым днем выставлялись на продажу все более ценные предметы. Несмотря на то, что покупать вещи на основной части ярмарки могли только студенты Ахаса, в эту неделю в университет приехало множество магов из влиятельных семей и организаций по всему миру, в основном чтобы понаблюдать за боями выдающихся магов за возможность купить ценную вещь. Каждый день, кроме последнего, будет выставляться на продажу 7 предметов, за право получить которые надо будет сразиться. А, чтобы получить возможность сразиться, надо заплатить взнос, примерно равный половине рыночной цены предмета. В последний день таких предметов будет 3, но самые ценные из всех. В боях за них имеют право участвовать только те, выиграл сражение хотя бы за один из предметов, продающихся в предыдущие дни. Ходили слухи, что в предметы, которые выставят на продажу в последний день, были пожертвованы магом заклятия, отшельником. Также, на ярмарке был сектор, называемый внешним, товары на котором могли покупать и продавать все желающие. Конечно, по размерам он был гораздо больше, но на нем было сложно найти даже товары для высокого уровня, их мгновенно раскупали. За день до ярмарки, Людмиле позвонила Марья и сказала, что приедет посмотреть на артефакты, которые будут продаваться. Разумеется, царевна не собиралась раскрывать свою личность, в основном чтобы не травмировать психику людей, считающих, что достигнуть высшего уровня в 30 лет – это великое достижение. Одно из женских общежитий – раннее утро первого дня ярмарки. Лавис Хагин проснулась в 6 утра и не смогла заснуть. Вечером девушке пришло сообщение от ее матери, в нем говорилось, что она, могущественный маг заклятия, решила посетить студенческую ярмарку из любопытства. Наследница норвежского клана стала не по себе. У нее были очень хорошие отношения с матерью, но девушка понимала, что Килда Хагин не могла приехать в университет на неделю просто из-за ярмарки, где не продавалось ничего серьезнее сильных артефактов для высшего уровня. Лавис вздохнула и проверила сообщение на смартфоне. В тот же момент ей пришло письмо от матери, увидевшей, что ее дочь вошла в онлайн. «А, не спишь уже? У тебя есть минута, чтобы спрятать всех своих парней под кровать и в шкаф, ну или выкинуть в окно, это на твое усмотрение». Девушка, у которой парня не было уже 7 лет, поскольку все интересовавшие ее личности не могли смириться с тем, что они отставали по культивированию на голову, а то и на 3, вздохнула и попыталась морально приготовиться к прибытию матери. Ровно через минуту в комнате девушки появилась женщина лет 45-50 на вид, со светлыми волосами, очень похожая на свою дочь. Килда Хагин насмотрелась и, вздохнув, сказала: «Эх, а я надеялась, что ты хотя бы в этом выпендрежном университете найдешь себе мужика по вкусу, и, чтобы не шарахался от твоего таланта». Лавис сказала немного возмущенно: «Мам, ты для этого приехала, чтобы сосватать меня, и почему это ты решила, что у меня нет парня? Может, я его уже нашла?» Килда хмыкнула: «Будто я по тебе не вижу. Да и не волнуйся, ты же знаешь, что никто тебя замуж пихать насильно не будет. Но поспособствовать я этому буду всегда рада. А приехала я, поскольку мне действительно интересно посмотреть, как ты тут живешь, и ярмарка – замечательный повод. Кстати, ты ведь вызвала на бой паренька из Тризмия. Как он тебе? Ваш бой я тоже хотела бы посмотреть. Твой отец, когда узнал, как этот парнишка развел семью Касс на деньги, очень сильно смеялся. Я, впрочем, тоже». Лавис, игнорируя намеки матери, сказала: «Мне кажется, Иван скрывает большую часть своей силы. Кстати, пожалуйста, не рассказывай мне о его способностях, если сможешь их разглядеть, так будет неинтересно. Наш бой запланирован через неделю после ярмарки, не думаю, что ты останешься здесь настолько надолго». Килда сказала: «Хорошо, если смогу разглядеть через маскировку Тризме, не буду тебе говорить. Теперь мне самой стало интересно, какую он силу скрывает. Ваша же договоренность была предварительной. Я так понимаю, что Иван не хочет раскрывать силу до окончания ярмарки, так что ты можешь попробовать перенести бой, чтобы он был через 1-2 дня после окончания. Но, лучше подождать последнего дня, может, вы сойдетесь в бою за какой-нибудь предмет». Внезапно, маг заклятия замерла на мгновение, после чего нахмурилась и сказала: «Лавис, я сейчас тебе опишу местоположение комнаты, Скажи, у девушки, живущей там, есть парень? Это серьезный вопрос. Килда описала местоположение комнаты, после чего увидевшая, что ее мать посерьезнела, Лавис сказала: «Это комната Быкки. Я, конечно, не слежу за слухами, но вроде сейчас ее парень, сильный маг по имени Зенон, кажется. Это уже пятая или шестая его девушка в Ахосе. Его новые девушки знают, что отношения с ним редко длятся долго, но почему-то на него вешаются». Килда задумчиво сказала: «Насколько он силен по слухам? Пиковый маг высшего уровня, вроде». Килда вздохнула и сказала: «Я не могу увидеть его точную силу, но он точно не маг высшего уровня. Скорее всего, он сильнее меня. Держись от него подальше в любом случае, мне это кажется подозрительным». Лавис раскрыла рот от удивления. Она не ожидала, что по студенткам университета Ахоса гуляет маг, которого та, кто входит в десятку сильнейших магов заклятия Европы, по официальному рейтингу, признала более сильным. Через небольшое время девушка сказала: «Но он же на вид лет 30. Ты думаешь, это маскировка, или он реально такой монстр?» Килда ответила: «Маскировка, это точно. Но какая именно, не знаю. В общем, держись от него подальше всеми правдами и неправдами и не рассказывай ничего, что я тебе только что сказала». Лавис кивнула, после чего ее мать сменила тему. «Ну что же, скоро эта ярмарка откроется, я пойду погуляю пока. Не бойся, я использую маскировку, чтобы не привлекать лишнее внимание. Через некоторое время я тебя найду. Будешь показывать мне, как научилась определять примерную силу мага с первого взгляда. И не обольщайся, выбирать я буду не студентов, а гостей ярмарки». После этого Килда Хагин на глазах дочери преобразилась и исчезла. Лавис облегченно вздохнула и решила еще пару часов поваляться в кровати. Через несколько часов наследница сильнейшего клана Скандинавии встала и пошла на открывшуюся ярмарку. Территория ярмарки представляла собой гигантский рынок магических товаров, разделенный на две части, основную и внешнюю. Также, в центре основной части был специальный павильон, в котором выставлялись на всеобщее обозрение те товары, за которые надо сразиться. Лавис спокойно гуляла по рядам основной части ярмарки, когда к ней подошла замаскированная мать. Килда сказала, установив незаметный для окружающих звуковой барьер: «Довольно интересно. Среди студентов немало занимательных товарищей, как ты только не нашла парня до сих пор. Не понимаю». Лавис проигнорировала слова матери, после чего Килда сказала: «Ну ладно, начнем. Как ты свои шансы победить этого молодого человека?» Маг заклятия показала на неприметного паренька лет 35. Лавис ответила, после чего Килда продолжила задавать вопросы. Лавис почти всегда отвечала достаточно точно. В один момент мать девушки показала на темноволосую девушку с длинной косой, с интересом рассматривающую какой-то артефакт, и спросила: «А как ты оцениваешь свои шансы победить ее?» Лавис внимательно оценила незнакомку и сказала: «Судя по тому, как она держится и осматривает артефакт, она сильный маг. Я не могу почувствовать ее реальную силу, так что я думаю, что она сильный маг высшего уровня. Думаю, у меня шансы где-то 40%, учитывая то, что я моложе ее лет на 5, а она кажется очень сильной, по крайней мере по моим ощущениям. С первого взгляда она вообще обычный человек». Килда усмехнулась. 40%. Это я так оцениваю ее шансы победить меня, если мы не будем использовать артефакты. А если будем, то у меня шансы на победу где-то 30%, может и меньше. Кто знает, что с собой таскает исследовательница артефактов такого уровня». Лавис заморгала глазами, после чего спросила: «Это у нее такая маскировка? Или она реально настолько молода?» Килда сказала: «У нее нет никакой маскировки. Она старше тебя примерно на 5 лет. Это Мария, вторая по старшинству из трех знакомых мне магов заклятия Тризмия. Кстати, младшая, Злата, старше тебя на года 2. Лавис кивнула, она слышала об этом, но не ожидала увидеть вживую таких талантливых магов. Даже ей, обладавшей чрезвычайно сильным магическим дарованием, было далеко для этих девушек. В этот момент черноволосая маг заклятия оторвалась от изучения артефакта и подошла к представительницам клана Хагин. Марья сказала, установив незаметную защиту от прослушки: «Привет, Килда, не ожидала тебя здесь увидеть. Хорошая маскировка, а я решила не изменять внешность, все равно меня мало кто знает в лицо». Килда Хагин улыбнулась. И тебе привет, Марья. Это моя дочь Лавис. Марья с интересом посмотрела на девушку из клана Хагин, после чего улыбнулась. Это ты ведь Ваню на бой вызвала. Интересные у тебя способности и второй элемент. Не беспокойся, я ему не расскажу. Нельзя же его лишать удовольствия от сюрпризов во время боя. Лавис немного удивилась. Она знала, что Иван занимает достаточно высокое положение в Тризме, но не ожидала, что маг заклятия будет его упоминать, как упоминают друга. После этого Хилда сказала: «Кстати, Марья, раз ты здесь, как насчет пари насчет исхода поединка моей дочери с Иваном? Я уже успела найти его в толпе и незаметно разглядеть часть способностей, так что мы в равных условиях». Царевна сказала: «Почему бы и нет? Я уверена в способностях Вани. Все хочешь тот артефакт элемента воды для дочери?» Хилда рассмеялась и сказала: «Да, разумеется. А ты что хочешь?» Марья ответила мгновенно: «Литр той крови, что каким-то образом появилась в ваших владениях и усилила местных монстров». Хилда сказала: «Хорошо. Кстати, пространственные разрывы в этой области стали появляться все чаще. Скорее всего, там действительно скрыто карманное измерение, причем немалое, а скорее всего одно из ключевых. А если это так, моему клану придется просить о помощи. Мы обе знаем, что случается, если пойти в наши местные измерения такого размера без мага заклятия элемента некромантии». Марья ответила: «Поняла. Спасибо за доверие. Я сообщу об этом нашим, может быть, Елизавета и сможет оказать помощь, но в одиночку даже ей это может быть слишком опасно. Даже, если с ней пойдешь ты или твой муж. Ты же помнишь, что в прошлый раз, когда на вашей территории нашли ключевое измерение, 200 лет назад, оттуда вылезла ваша властительница низшей нежити, к счастью, ослабленная до уровня пикового старшего императора. А ведь тела вашего властителя высшей нежити, как и его убийцу, так и не нашли. Также необнаруженными остаются еще 3 ваших ключевых карманных измерения из 8. Хилда вздохнула: «Ты права. Но вход измерения скорее всего откроется в ближайшие пару лет, если оно действительно там. Если это случится, мы официально попросим вас о помощи. Я прошу только подумать о возможности. Но все-таки я надеюсь, что это проход не в Асгард». Марья кивнула: «Конечно, я передам кому надо. Если это Асгард, то это опасно не только для вас. Ведь скорее всего там находятся тела вашего повелителя высшей нежити и его убийцы». Хилда кивнула: «А если кто-то обнаружит, что у нас на территории находится вход в измерение, где лежит труп пикового истинного императора Фенрира и повелителя Валькирии и Эйнхерии, истинного императора Одина, то это может вызвать большие проблемы для всего моего клана». Марья сказала: «Да, нельзя допустить, чтобы это случилось, так что как только вход появится, сообщите нам, мы постараемся оказать помощь». Последнюю часть разговора Лавис не слышала. Когда Хилда разговорилась с Марьей и усилила звуконепроницаемый барьер, девушка ушла дальше гулять по ярмарке. Часть 122. Университет Ахас. Некоторое время назад, утро первого дня ярмарки. В первый день ярмарки Иван с друзьями встретились в 9 утра у входа на территорию ярмарки. Основная часть открывалась в 10 утра, но во внешней части некоторые прилавки работали с рассвета. Владеющий сразу выпустил Заряну, чтобы дух леса могла найти на ярмарке что-нибудь интересное для себя. Четверо русских студентов стояли у входа и болтали, когда к ним подошла Марья. Царевна только прибыла в университет и осматривалась с интересом. Маг заклятия сказала: «Всем привет. Занимательное место. Вы все стали сильнее, я это чувствую». Царевна активировала защиту от прослушки, после чего сказала: «Ваня, твоя аура заметно изменилась. Ты пробудил условную мощь хаоса и пространства. Поздравляю. К тому же, я чувствую, что твой разум заметно усилился, но духовные границы пока не изменились. Как ты этого добился? На 8 границах очень сложно прогрессировать». Иван ответил: «Меня тренируют Баба-Яга и Кощей». Марья кивнула, после чего сказала: «Ты писал, что собираешься сражаться с Лавис Хагин. Могу я посмотреть на этот бой?» Иван кивнул: «Да, конечно. Только мы первоначально договорились на бой через неделю после ярмарки. Я постараюсь перенести на ранний срок». Марья сказала: «Спасибо. Рада всех вас видеть. Я пока самостоятельно прогуляюсь. Если что интересное найдете, зовите». Людмила сказала: «Ты только сильно не увлекайся. Ярмарка длится всего неделю. Марья улыбнулась и ушла. После этого русские студенты пошли гулять по внешнему сектору, дожидаясь, пока внутренняя часть не откроется. Молодые маги ходили между рядами бесчисленных прилавков с разнообразными магическими товарами. В один момент Ольга остановилась и сказала: «Я пока пойду и осмотрю тот прилавок. Вы пока идите, я догоню. Не думаю, что вам будут интересны всякие магические растения». Павел сказал: «Только давай, постарайся отойти от этого прилавка до вечера хотя бы».